Глава 21. Последние дни у меня прошли в череде работ по управлению и развитию баронства. Похоже, Кельцер совсем им не занимался, оставляя все на своего управляющего. А тот уже разгулялся тут на славу, воруя деньги просто с астрономической скоростью, также, похоже, совсем не делая что-либо для самого баронства и его жителей. Все-таки не зря я его наказал именно подобным образом. Хотя, возможно, поторопился с этим. За то, что он тут натворил, надо было пытать долгие годы. Но уже, пожалуй, поздно жалеть об этом. Конечно же, часть времени я уделял и на тренировки, как в магии, так и в физических упражнениях. Не забывал также и об отдыхе. Все же перенапрягаться и рвать жилы я не собирался. По-хорошему, следовало бы найти на все должности доверенных людей и сложить на них все обязанности. Но пока у меня не было стольких верных. И главное, умелых в этих направлениях кадров, чтобы занять все места. Поэтому приходилось работать самому, насколько возможно, и параллельно обучать людей. Конечно же, я и сам был не лучшим специалистом, но все же в некоторых вещах разбирался лучше других. Но в каких-то моментах, наоборот, сам учился у знающих. В общем, дни проходили весьма продуктивно. «Господин барон, профессор Бук просил вас навестить его при возможности», — отвлек меня от работы с бумагами голос слуги, вошедшего в мой кабинет. «Хорошо, передай, что я скоро зайду», — кивнул я, захлопывая пыльный фолиант перед собой. Действительно, стоило немного отвлечься и прогуляться. Интересно, что хочет проф? Может, решил научить чему-то новому из артефакторики, но вроде на сегодня урок был запланирован позднее. В любом случае, после легкого умывания холодной водой для бодрости, я отправился к нему. Благо, это было недалеко. Всех своих друзей я постарался расселить как можно ближе к своей комнате. «Проф, ты просил зайти?» Зашел я в его лабораторию после стука в дверь. «А, Крис, заходи, конечно», — отвлекся он от своего очередного артефакта. «Так что ты хотел?» «Да-да, конечно, вот это для тебя», — протянул он мне сверток с какой-то одеждой. Развернув сверток, я понял, что это полный комплект одежды из хорошей черной кожи, очень похожий на тот, что я обычно носил. Тут даже сапоги были в комплекте из того же материала. Выглядела одежда, конечно, довольно качественно, но вот по какому поводу подарок, я немного не понял. «Спасибо, хорошая одежда. Но с чего такой подарок?» — попытался я высказать свои мысли. «Болван, ты, похоже, ничего не понял. Рассмотри ее внимательнее!» — разъярился проф. Последовав его указанию, я действительно заметил кое-что необычное в ней. Эта одежда была украшена рунами. Похоже, я сильно заработался, раз был так невнимателен. Активировав магическое зрение, я также стал осматривать одежду, однако не увидел ни следа магии. «Да, я вижу руны. Но магией они не наполнены. Это заготовка под артефакт?» — уточнил я, закончив осмотр. «Нет, это уже готовый артефакт», — улыбнулся во всю ширь Бук. «Но почему я не вижу магии?» — растерялся я. «Вспомни наше путешествие в лес». Я задумался. А потом одна мысль резко пронзила мою голову. «Волки! Та самая шкура, которую ты просил освежевать!» — выкрикнул я. «Именно, мой ученик, именно. Чудесные свойства этой шкуры очень хорошо прячут магию. Эта одежда не только спрячет твою магию от магического зрения, но также в темноте будет малозаметной. Также она сама является хорошим защитным артефактом. В одежду я добавил защиту от физического воздействия, скрытие запаха, а также регулировку температуры. В такой одежде тебе будет приятно путешествовать в любую погоду. Ну и обычное оружие тебе теперь не страшно до определенной степени. В сапоги я еще добавил приглушение звуков шагов. К сожалению, большего я добиться не смог. Конечно, с моим опытом дополнительной функции я мог добавить. Вот только тогда начинают сбоить скрывающие свойства. Слишком большой объем магии». С радостной улыбкой рассказывал он мне о своем детище. «Спасибо, проф. Это царский подарок. Даже не знаю, как тебя благодарить», — пожал я ему руку. «А, пустое. Ты бы и сам смог бы такое со временем сделать. Просто это заняло бы больше времени и было бы, конечно, похуже по качеству», — махнул он рукой. С твоей магией эффект незаметности, как и возможность ударить первым, будут тебе крайне полезны». «Да, такое легко не достать. Это избавит меня от множества проблем. Может, нам стоит еще поохотиться на этих волков?» Ухмыльнулся я. «Идея неплохая, но стоит повременить с этим. Пусть еще расплодятся. А то одну стаю мы уже знатно проредили. Вряд ли в лесу их слишком много. Да и думаю, дух леса будет против, если мы начнем целенаправленный геноцид и без того редких волков». «Хм, надеюсь, нас не опередят. Но пока у нас нет нужды, подождем. Эх, было бы у нас больше времени, то стоило освежевать все оставленные нами тушки. Но чего нет, того нет. Не будем жалеть об упущенных возможностях». «Также нам стоит продумать варианты зачарования твоей повседневной одежды. Определись с тем, что тебе в первую очередь в ней необходимо. Не делай это, когда артефактор ходит в обычной одежде». «Хм, если одежда повседневная, то в первую очередь это регулировка температуры. Все же от комфорта отказываться не хочется. А в этом замке не всегда бывает тепло. Физическая защита также пригодится на всякий случай. Это, конечно, маловероятно, но нападение возможно даже в замке. Магической защитой перегружать не стоит. Амулет я и так никогда не снимаю. Конечно, было бы полезно и самоочищение, но оно не критично. Пожалуй, больше ничего важного я представить себе не могу», — задумался я. «Ну, смотри сам, твое право. В одежду из кожи волка я добавлять больше не стал, только из-за того, что это повредило бы скрытию магии. А так ты можешь рассчитывать на большее. Благо твоей магии за глаза хватит для постоянной подпитки одежды. Ты даже не заметишь ее оттока». «Ну, пускай будет самочистка. В любом случае, больше я не вижу смысла что-то сюда добавлять. Разве что добавить платок с плетением, очищающим воздух, на случай ядов в виде газов». Развел я руками. «Ну и подобные зачарования стоит повторить в официальной одежде для выхода в свет. Хотя я и не планировал это делать в ближайшее время. Не стоит всем видеть мое лицо пока. А в плаще с капюшоном проще его скрывать». «Ну ты параноик. Впрочем, и чего это я удивляюсь?» — обреченно вздохнул профессор. «Уж какой есть». «Ладно, а теперь выкладывай одежду на стол. Я буду показывать тебе и разъяснять все руны, чтобы ты в случае чего смог их починить или даже повторить», — указал он рукой на стол перед ним. «И побыстрее, ученик». «Есть». Отправился выполнять его указания. Ведь и самому мне было крайне интересно все это узнать. Наше исследование моего нового артефакта плавно перешло в еще один урок артефакторики, затянувшийся до самого вечера. Утро следующего дня встретило меня ревом раненого медведя, доносившимся из-за двери. Схватив кинжал из-под подушки, я выскочил в коридор. Однако единственное, что я увидел снаружи, это промелькнувшего мимо меня Кима и мокрого, кричащего во всю глотку Бера, бегающего за ним. «Ах ты, гад, ты же понимаешь, что я тебя все равно поймаю! Из замка тебе не выбраться!» — доносился рык капитана стражи замка. «Ну прости, Бер, иначе тебя было не разбудить! Ты и так проспал время подъема! Какой пример ты подаешь своим подчиненным?» — улепетывая, пытался оправдаться Ким. «Вот сейчас поймаю тебя, глаз на жопу натяну, и будет отличный пример для тех, кто осмелится меня будить!» У меня на родине говорили: «Не буди медведя, лихо будет». Видимо, здесь не осталось выживших смельчаков, кто мог бы поведать другим мудрость. Ким и Бер скрылись за поворотом, а в коридоре грянул еле сдерживаемый до этого смех. Похоже, не я один тут вышел посмотреть, что же это тут творится. Оглядев себя и поняв, что стою в одном нижнем белье, я поспешил вернуться в комнату. Негоже, чтобы подчиненные заметили меня в таком виде. Зайдя же в комнату, я во весь голос рассмеялся. Увиденное мной напомнило о днях, проведенных в наемничьем лагере, и помогло отпустить напряжение последних дней. Пожалуй, действительно, давненько я уже так не смеялся. И думалось мне, что Ким не сумеет сбежать. Когда Беру нужно, то он показывает большую прыть, несмотря на свои размеры. Похоже, заснуть и досмотреть сладкий сон мне больше не удастся. Так что я не спеша оделся и вскоре отправился на завтрак. На завтраке я встретился с уже успокоившимся Бером и Кимом. на лице которого начинал проявляться синяк, раздуваясь булкой размером с половину щеки. Похоже, я оказался прав. Сбежать ему не удалось. «Видно, Бер тебя все же догнал?» Ухмыльнулся я. «Ай!» Притронулся он к своему фингалу и тут же поспешил отдернуть руку. «Есть такое дело. Ты решил продолжить дело Артура? Ну, его-то Бер поймать обычно не мог». Не слезала улыбка с моего лица. «Но куда деваться? Сегодня он спал особенно крепко. По-другому его просто не разбудить было. Лос не рискнул это делать, а всем остальным было не по статусу. Конечно, если бы это сделал ты, то, возможно, он не стал бы бить тебя. Но ты спал, да и не дело, когда барон сам будет своих подчиненных». Отмахнулся он. «Ну, а синяк пройдет, сейчас схожу к профу, и он подлатает своим артефактом». «Хм, ну, может, ты и прав. А ты, Бер, чего кулаки в ход пустил?» «Да не хотел я, если честно». Почесал он задумчиво голову. «Но после пробуждения мокрым на меня такая ярость накатила, что не смог сдержаться. К тому же он сам виноват, что попался. Я же отлично понимаю, что по-другому действительно меня не разбудить. Ну или способ будет еще хуже. Но поделать с собой ничего не могу». «Ясно. Ну что ж, тогда придется Киму учиться быстро бегать. Теперь обязанность будить Бера полностью на тебе». «Эх, будет сделано, господин барон». Шутливо козырнул мне Ким и подмигнул подбитым глазом, не моргая. Чуть позже я решил посетить Гарда. Стоило посмотреть, как у него шли дела с моей задумкой. На этот раз я застал его обливающимся водой из колодца, недалеко от кузницы. «Решил освежиться?» Ухмыльнулся я, подходя ближе к нему. «А, господин барон, рад вас видеть». «Да, решил вот немного отдохнуть», — обернулся он, услышав мой голос. «Что по поводу моей идеи? Прогресс есть?» «О, тут лучше вам самому увидеть», — повел он меня в свою кузницу, где передал в руки небольшой кинжал. «Вот первый удачный результат». Представший передо мной клинок действительно обладал узором, свойственным дамасской стали. Похоже, даже моих теоретических знаний хватило этому талантливому кузнецу, чтобы его сотворить. Правда, цвет металла меня немного смущал. Он был странного синего оттенка. «Это именно то, что я ожидал увидеть. Вы настоящий мастер, раз смогли сотворить его только с моих слов». Похвалил я его. «Ой, да что там сложного? Многие смогли бы его создать, зная рецепт». Отмахнулся он, хотя чувствовалось, что такая похвала ему была приятна. «Но почему у клинка синий оттенок?» «А, это уже моя методика. Получилось немного усовершенствовать металл. Но секрет ее я вам не расскажу, уж простите. Это наш семейный метод», — ответил он. «Хорошо, я понимаю. Так что ты скажешь о получившемся результате?» «Получился он выше всяких похвал. Этот секрет действительно стоил того, чтобы остаться тут навсегда. Если мои сородичи прознают, что такие клинки я делаю, то обзавидуются жуть как», — рассмеялся он. «Ну а в целом такой клинок превосходит другие на уровень, хотя, конечно, не сравнится с артефактными клинками. Но вот если сделать артефактом уже его, то, думаю, результат будет крайне хорошим. Вот, сами посмотрите». Он достал обычный меч и резко рубанул по нему кинжалом. Клинок был в мгновение перерублен. «Вот, смотрите, ни одной зазубрины не осталось на клинке. Конечно, меч этот был не из самого качественного металла, да и многое зависит от силы человека. Но даже так, это очень хороший показатель», — нахваливал он свое изделие. «Да, впечатляет. Ты ведь еще планируешь дорабатывать способ ковки?» «Да, есть еще несколько недочетов, которые я хочу исправить», — кивнул он. «Хорошо. Тогда, как будешь готов, сделай мне пару кинжалов. Только их нужно затемнить и скрыть приметный узор. Ну и будем думать о вооружении таким оружием в первую очередь наших офицеров. И, возможно, о продаже в малом количестве. Но цены будут явно не маленькие. Хотя это оставим на крайний случай, если денег будет не хватать. В чем я сомневаюсь?» Похлопал я его по плечу. «Сделаю все в лучшем виде». Серьезно кивнул он. «Так, может, и меч вам тоже выковать?» «Хм, пожалуй, стоит. Мне он в любом случае нужен, если не для сражений, то для парадного выхода. но особо спешить с ним тоже не стоит. В ближайшее время у меня ничего подобного не планируется». Обдумав предложение, согласился я. «Может, это преждевременно, но не думал ты найти себе учеников и подмастерьев? Одному-то работать, наверное, не очень сподручно». «Ну, было бы, конечно, неплохо. Но люди все еще с настороженностью относятся ко мне». Погладил он бороду, размышляя. «Ничего страшного. Я прикажу им пойти под твое начало. А начнете вместе работать, и они привыкнут. Время все поставит на свои места. В общем, поищи сам тех, кто тебе подойдет. Если не получится, то найдем сами тебе людей. Конечно же, никто не заставляет тебя рассказывать им семейные секреты. Но снова они должны знать. Ну и, конечно же, до нашего с тобой секрета им допуска пока не будет. Пусть делают подготовку. А финальную часть уже только ты». «Хорошо. Я так и планировал, да и не смогли бы они сами все повторить. Но такая помощь работу мне действительно облегчит». «Что, кстати, скажешь по поводу железа из моей шахты? Работать с ним можно?» Решил уточнить я. «Да, добротное железо. Для моей работы вполне неплохо подойдет. Да и раньше я с ним же, по сути, работал. Это железное жило уходит далеко в гору, где уже мой народ добывает ее. Надеюсь, по этому поводу у вас претензий нет?» С сомнением посмотрел он на меня. «Вот и хорошо. Никаких проблем. Я отлично понимаю, что подземелье – это вотчина вашего народа, и никаких претензий нет. Я бы даже не отказался вести торговлю с вашим городом». «К сожалению, это маловероятно. Не любят у нас чужаков. Даже пройти в город будет для вас сложно. Не то что поговорить. Конечно, я мог бы побыть посредником, но не сейчас. Слишком мало времени прошло с моего ухода. Не примут меня там. Да и пока я не добился ничего, чтобы меня там уважали». Отрицательно покачал головой Гард. «Тогда, возможно, вернемся к этому вопросу позже. Думаю, совсем скоро ты станешь прославленным мастером, который сам станет решать, с кем хочет общаться, а с кем нет. Ведь наверняка там есть и люди, которые тебе были не по душе». Приободрил я его. «Ну да, вообще-то действительно были такие люди, не считавшие меня за сородичей и называвшие выродком. Пожалуй, я с удовольствием посмотрел бы на их удивленные лица, когда вернусь. Однако одного секрета металла, который вы мне рассказали, недостаточно. Я хочу, чтобы меня уважали именно за мое собственное мастерство, и приложу для этого все усилия». Решил он для себя. «Вот и хорошо. Постарайся. Тогда не буду отвлекать тебя от работы». Попрощался с ним. «Я вас не подведу», — поклонился он мне. Следующей моей целью сегодня была площадка для тренировок. Стоило поддерживать свою физическую форму, а также тренироваться в использовании холодного оружия. Конечно, успехи у меня были, но до мастерства было еще далеко. Что неудивительно, в прошлой жизни мне такое было не нужно. В этой же я, конечно, помню тренировки Кристиана, но они все же были направлены больше на укрепление тела, чем на действительное обучение сражениям. После же тренировки меня вновь ждали дела оборонства. И откладывать их не стоило, хоть и очень хотелось.